и вести бесконечные вдохновенно задушевные ночные разговоры до утра. А завтра новый день, безумный и веселый. Веселый, очень веселый, все дни тогда были веселые. Это были дни зимы 1920-1921 года, и веселье их действительно было не лишено безумия. Холод, голод, аресты, расстрелы, а поэты веселились и смеялись в умирающем Петрополе, где прозрачная весна над черную Невой сломалась, воск бессмертия тает. О, если ты звезда, Петрополь, город твой, твой брат Петрополь умирает. Как-то уже в декабре, когда Мандельштам успел прижиться в Петербурге и снова обрасти привычками, как будто он никогда из него и не уезжал, мы с ним зашли за Гумилевым во всемирную литературу на Маховой, чтобы вместе идти на какую-то публичную лекцию. Но у подъезда Мандельштам вдруг стал топтаться на снегу, не решаясь войти во всемирную литературу. «Я лучше вас здесь на улице подожду, только вы скорей, пожалуйста». Был мороз, и я удивилась. «А чего вы не хотите войти отогреться? Разве вам не холодно?» Он подул на свои посиневшие руки без перчаток. «Еще бы не холодно, но там наверху сейчас, наверное, Роза увидит меня, поднимет крик. А это хуже холода. Этого я совсем перенести не могу». Я все же уговорила его войти и спрятаться у стены за шубами и пальто, а сама пошла на разведку. Розы, слава богу, не оказалось, и Мандельштам благополучно поднялся наверх. Пронесло на сегодня. Роза была одной из привлекательных достопримечательностей всемирной литературы. Она с разрешения Горького и Тихонова устроила в зале около лестницы направо от входа, на супротив кассы, подобие продовольственной лавочки, и отпускала писателям за наличные, а чаще в кредит, сахар, масло, патоку, сало и прочие лакомства. Толстая, старая, похожая на усатую жабу, она безбожно обвешивала и обсчитывала, но зато никого не торопила с уплатой долга. Никого, кроме Мандельштама. При виде его она начинала гудеть густым, грохочущим басом. «Господин Мандельштам, отдайте мне мои деньги, не то пожалеете, я приму меры». Но Мандельштам уже несся по лестнице, спасаясь от ее угроз, а она, оборвав их на полуслове, как ни в чем не бывало, сладко улыбалась Кузьмину. «Какую я вам ковришку достала, Михаил Алексеевич, медовую, пальчики оближете. Никому другому не уступлю, вам одному. Себе в убыток верьте». Эта Роза была одарена не только коммерческими способностями, но и умна, и дальновидна. Она умела извлекать из своего привилегированного положения всемирной маркетантки, всяческие выгоды. Так она завела альбом в черном кожаном переплете, куда заставляла всех своих клиентов-писателей написать ей какой-нибудь хорошенький стишок на память. И все со смехом соглашались и превозносили Розу в стихах и в прозе. Роза благодарила и любезно поясняла: «Ох, даже и подумать страшно, сколько мой альбом будет стоить, когда вы все, с позволения сказать, помрете. Я его завещаю своему внуку». Альбом этот, если он сохранился, действительно представляет собой большую ценность. Кого в нем только нет. И Сологуб, и Блок, и Гумилев, и Кузьмин, и Ремезов, и Замятин. Возможно, что благодаря ему создастся целая легенда о прекрасной Розе. и будущие литературоведы будут гадать, кто же была эта восхитительная красавица, воспетая столькими поэтами и прозаиками.